Глава 17. Неаполь. 21 декабря 1606 года. Чуть света только, чтобы рассмотреть силуэты. Тебе не кажется, что Мария Магдалена выглядит несколько вульгарно? Грудь чуть ли не обнажена. Слушай, Микеланджело, тебе мало проблем? Ну почему ты не прислушался к словам папы? «Тебя же предупреждали!» — сокрушался кардинал Асканио Колонна, рассматривая картину, названную автором «Экстаз Магдалены». «Предать себя не могу, монсеньор Асканио!» — отвечал Микеланджело Меризи де Караваджо. «И поэтому дерешься со всеми и самому папе перечишь?» — кардинал покачал головой. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но...» «Я понимаю!» — сокрушенно. Опустив голову, говорил художник. «Мне нужно съехать от вас». «Да, мой друг. Обстоятельства выше меня. Тем более, что папа, Павел V, рукоположит меня в епископы». «Я не могу более тебя скрывать», — сказал Колонна и отвернул голову. Образованный и честный человек Асканио Колонна понимал, что сейчас предает своего друга. Кардинал видел и несправедливость, с которой отнеслись к Караваджо. Но жизнь такова, что нужно и предать, как бы на сердце не было погано. Как еще клану Колонна стать рядом с папским престолом? Поддерживая Караваджо, можно было лишиться очень многого. И что тебя дернуло ответить этому выродку Томасони? Мог же промолчать! Кардинал ударил по мольберту, на котором стояла картина. И Микеланджело чуть успел перехватить полотно, чтобы его экстаз Магдалены не упал. В реальной истории в мае 1606 года Караваджо убил Рануччо Томасони, представителя, как сейчас бы сказали, мафиозного семейства, которое было повязано делами с Ватиканом. «Вы же все знаете, сеньор Асканио! И я не мог мириться с таким высокомерием! Кто он? Сын солдата! Как мог судить о моих картинах, если толк знает только в проститутках?» Караваджо поставил картину вновь на мольберт. «Понимал ли я тогда, насколько проблем принесет мне смерть Рануччо Томасони? Да и не хотел его убивать. Но это был поединок. Мы оба были со шпагами». «Его отец слишком влиятельный. Еще поддержка семьи Альдобрандини». Кардинал замялся, осознав, что зря начал этот разговор, и упомянул не только очень влиятельные римские семьи, но и кланы, которые не прощают никому и ничего, и на этом строят свой авторитет и бизнес. «Проституток Томасони!» Начал было рубить правду матку Караваджо, но кардинал резко поднял руку. «Помни, что я помог тебе, и не смей говорить в моем доме того, что тут звучать не может», — потребовал кардинал. На самом деле не в доме происходил разговор, а в резиденции кардинала-протектора Неаполитанского королевства. Впрочем, Асканио Колонна недавно стал тем самым кардиналом-протектором и гордился таким назначением, потому и не только. Он не хотел никаких конфликтов, и чтобы с ним связывали имя Караваджо, за которым открылась настоящая охота. Дело в том, что сам папа Павел V объявил художника вне закона. И это означало, что опального художника может убить каждый без негативных последствий для себя. Более того, имеют место быть положительные моменты для потенциального убийцы великого творца. Денежное вознаграждение от папы. И не только. Семейство Томасони также объявило награду за голову Микеланджело Меризи де Караваджо. Только за одну голову награда большая, а за предоставление всего тела, да и говорящего, очень большая. Томасони поставляли проституток в лучшие дома Рима, и не только. Не раз и не два было такое, когда элитные, специально отобранные и обученные проститутки появлялись и в Ватикане. Мало было кардиналов, которые не имели внебрачных детей. Даже у Асканио Колонна был сын. Но еще больше священников не брезговали прибегать к услугам Томасони. Поэтому на просьбу поставщиков греха найти и покарать Караваджо, откликнулись многие, и Микеланджело пришлось спешно бежать в Неаполитанское королевство. Но и здесь гарантий безопасности нет. В реальной истории Караваджо сбежит чуть позже из Неаполя на Мальту. Его примут хорошо, но скоро заключат в тюрьму. Он сбежит на Сицилию, где переживет покушение. В 1610 году вроде бы пойдет пешком в Рим, но не дойдет. Оставь мне эту картину, Микеланджело, и беги. И, кстати, есть куда, сказал кардинал, как будто что-то вспомнил. Куда? На Мальту? Может, в Новую Испанию? К протестантам? Так там меня не примут. А я не собираюсь менять веру. Любой католический правитель выдаст меня, так как папа объявил вне закона, размышлял Караваджо. И вроде бы делал это сокрушенно, понурив голову. Но где-то далеко, в подсознании, тлела надежда, что выход есть. «Отправляйся к ортодоксам», — кардинал похлопал по плечу своего приятеля. «Куда?» — растерянно спросил художник. «Тебя ищут не только тамассони или иезуиты. Московиты прислали папе, Павлу Пятому, письмо, где просят поспособствовать твоему переезду в Московию, чтобы, если ты согласишься, папский престол не чинил препятствий. Письмо пришло еще 3 недели назад, но я узнал только вчера. Впрочем, для того я и пришел к себе же домой, чтобы увидеть тебя». Асканио Колонна уже не излучал уныние. «Монсеньор, но там же темнота, ересь и... Где я буду покупать ингредиенты для красок? Кто станет заказчиком? Я же не могу писать одни портреты. Вы знаете, что я это не люблю, и что пойти против себя же не смогу. Так я закончусь, как художник!» Возмущался Караваджо. «За тебя московиты дают 100 флоринов. Не лир, а золотых флоринов. И ты думаешь, что будешь жить там плохо?» Итальянцы уживались с московитами. «Фьораванти, знаешь такого? Он строил храмы московитам. Кстати, бежал от папы тоже, и удачно. Были и иные мастера в Московии из числа наших соплеменников. Там не должны еще забыть итальянского языка. А нет, так на латыни поговоришь. Не такие уж они и темные. Да и не навсегда же. Я упрошу папу сменить гнев на милость. «Да и не вечный он», — говорил кардинал. А Караваджо уже думал, где ему купить краски, и столь много, чтобы хватило надолго. Творец и не заметил, как принял решение, и стал только обдумывать организационные моменты. Он часто, слишком часто, чтобы быть счастливым, принимал решение эмоциями и по наитию. Оттого Микеланджело страдал, но от этого же... И оставался творцом. «Монсеньор, а кому дадут 100 флоринов?» — спросил Караваджо. «Тому, кто привезет тебя в Прагу. Кроме того, обещают покрыть расходы на дорогу», — улыбался кардинал. «А у вас можно одолжить 90 флоринов, чтобы отдать позже 100?» — спросил Караваджо, окончательно принимая решение.